Глава 14. Добрались мы без особых проблем. Людей больше не встречали, а с теми зомби, которые все-таки решались преградить нам дорогу, безжалостно расправлялись. Солнце уже успело подняться, и, по моим прикидкам, времени было около 10 часов утра. Естественно, что точно я знать не мог, часов ни у кого не было. Механику настоящую сейчас хрен достанешь, а все цифровые встали после электромагнитного импульса. Каким же разрушительным оказалось это оружие, но что-то подсказывало, что мне уже приходилось попадать под такие. Более того, как мне вспомнилось, он и на людей действовал, нарушал что-то в работе мозга, менял психику. Может быть, поэтому выжившие стали такими агрессивными? Ага, легко было скинуть это на воздействие импульса. Нет, на самом деле мы все до этого были животными. Просто сейчас у нас стали прорезаться наши истинные эмоции и инстинкты. Человек готов ради выживания на все. Я не исключение. Гаражный кооператив оказался достаточно большим, и естественно, что гаражи тут были самые разные. От заброшенных, ворота которых уже вросли в землю, а крыши провалились, и недостроенных, с едва залитым фундаментом, до очень хороших, практически новеньких. Уверен, что в какой-то такой нам и нужно, потому что блогеры, которые вели проект по восстановлению машин, не стали бы работать в какой-нибудь развалюхе. Их дело дать красивую картинку. Мы прошли через ворота и двинулись между рядов, стараясь не шуметь. Я не думал, что мы встретим здесь зомби, но все равно нужно было соблюдать осторожность. Люди, например, тут могли быть, потому что это неплохое место для укрытия. Павел на этот раз шел первым, и, оказавшись в знакомой стихии, он будто бы стал увереннее. А я прикидывал то, что если вскрыть эти гаражи, то можно найти много полезного. Запчасти, инструменты. Тут наверняка все это есть, если покопаться, то найдем. Вопрос только в том, чем вскрывать эти двери. Возможно, нужно было прихватить дробовик. Выстрел 12-м калибром легко снес бы любой замок. С другой стороны, это нужно пулей стрелять, а таких патронов у нас все равно не было. Да и отрикошетить может в грудь или живот, а без бронежилета такое попадание пережить будет достаточно сложно. Я держал на изготовку пистолет-пулемет. Здесь, в практически замкнутом пространстве, он будет получше карабина. Еще один повод взять с собой дробовик. Нет, стволов у нас мало, категорически мало, но где взять еще, идей у меня не было. Охотничьи магазины давно разграблены, хотя там этого добра должно быть навалом, разве что где-нибудь в центре. С другой стороны, их наверняка военные обыскали бы. У них там в основном автоматы и пистолеты должны быть, а в охотничьем, помимо дробовиков, можно найти неплохие охотничьи карабины, типа «Тигра», которые и за марксманскую винтовку бы сошли. Ну а чего нет? «Тихо тут», — проговорил Олег. «Почти как дома». Да, за 3 недели они стали воспринимать дом Игоря именно как дом. Так уж получилось. Мне вот там было не очень спокойно, потому что я чувствовал себя словно в террариуме, несмотря на то, что я в нем был самым большим и сильным пауком. «Вот этот еще вскрыть надо будет», — кивнул вдруг Павел на гараж, мимо которого мы шли. «Там движками занимались, тоже можно будет посмотреть. Нужные запчасти могут быть». «А эти тачки вообще в рабочем состоянии?» — спросил вдруг Артур. «Мало ли, вдруг они без движков стоят». «Правильный вопрос на самом деле». «Ну, стоят и стоят», — пожал плечами Павел. «Тут вопрос только в том, сколько времени это займет. При необходимости я сам движок на место поставлю без проблем, было бы время». «Время есть», — ответил я. «Что-то подсказывало, что нас тут никто искать не будет. Разберемся». Мы двинулись дальше между рядами, и вдруг одни из ворот распахнулись, и из-за них выскочил мужик. И мало того, что он выбежал, так еще и вскинул двухствольное ружье и высадил в нашу сторону дуплет. Все, кроме Павла, отреагировали правильно, попрятались. Артур и Олег бросились за соседние гаражи, благо тут шел перпендикулярный ряд, а я нырнул за машину, которая стояла брошенной, и по пути повалил Павла на землю. Приложился он больно, я же упал гораздо мягче, потому что на него. Высунулся и увидел, как мужик перезаряжает ружье. Он только переломил стволы и теперь тянул наружу гильзы. Выстрелил он, кстати, из рук вон плохо. Большая часть картечи ушла не то что мимо, а вообще пролетела над нами. Он был больше похож на бомжа, немытый, с длинными сальными волосами и такой же спутанной бородой. И стоял, раскачиваясь из стороны в сторону. Похоже, был пьян. Причем в усмерть. «Хрен вам, а не меня, ебаные зомби!» — заорал он, наконец-то вытянув одну гильзу и схватившись за вторую. Мне почему-то в голову даже не пришло стрелять. Я вообще не воспринимал его противником. Какой-то алкаш, который принял нас за тварей и принялся палить. но больше этого ему позволить нельзя. Мало ли, все-таки попадет или кому-нибудь шальняк прилетит. Да и шумно это, а мало ли, кто может на выстрелы пожаловать. С низкого старта я рванул вперед, преодолел разделявший нас десяток метров и врезался в него всем телом. В нос ударил запах перегара и немытого тела. Этот бомж не удержался на ногах и рухнул на спину, а я ударил его кулаком в лицо. Один раз, второй, и после этого он отключился. Я подхватил двустволку и отбросил ее в сторону, а потом прижал пистолет к его подбородку. «Вылезайте!» — крикнул я. «Если сами не выйдете, я ему мозги наружу вынесу!» Не верю я, что человек мог выживать один. Вот хоть убейте, но вообще не верю. Не то сейчас время, но прошло несколько секунд, и никто так и не появился. «Павел, проверь гараж», — сказал я. «Я?» — спросил он, и в его голосе послышался страх. «Твою мать, а ведь он единственный, кому я оружие дал, и похоже, что ошибся. В общем-то, это понятно, в людях я пока разбираться не научился. Мне еще предстоит это вспомнить». «Тогда идите сюда», — сказал я. На ноги подниматься не стал, только когда подошли остальные. Просить проконтролировать бомжа у Павла? Так он дернется, и этот его застрелит просто с перепугу. Ну его нахрен. Поднялся, прошелся до гаража. Из него пахло перегаром, так что отсюда чувствовалось. Заглянул внутрь и увидел матрас, целую кучу пустых бутылок разного калибра, от разного вида бухла, какие-то вскрытые упаковки из-под еды. Блин, а этот мужик настоящий борец с алкоголем. Правда, побороть он его, походу, решил методом употребления внутрь в огромных количествах. Как будто решил выпить все для того, чтобы больше никому не досталось. Обернулся и увидел, как Артур подобрал двустволку, защелкнул стволы, а потом повесил ее за спину. Мне это не понравилось, но я решил никак не комментировать. Патронов там нет, так что в спину он мне не выстрелит, хрен с ним. А взять эти самые патроны я не дам. А так пусть тащит. Мне меньше тяжести будет. Но в гараже больше никого не было. Похоже, тут вообще никого не было, только бухающий бомж. «Это ж Степаныч», — проговорил за спиной Павел, — «сторож местный». Жесть, он зарос. А, ну теперь все становилось более-менее понятно. Сторож закрылся в одном из гаражей, то ли не решившись, то ли просто проебав момент для того, чтобы покинуть свой пост. Ну и что с ним теперь делать? Был бы один, так просто прирезал бы, чтобы не мешался. Но остальные такого хладнокровного убийства попросту не поймут. Ладно, пока с собой прихватим, пусть будет. Но с собой из города я его точно не возьму, мне не нужны бесполезные алкаши. Я прошел в гараж и увидел стенд с инструментами, который висел на стене. Тут можно было кое-что прихватить. В первую очередь ломик-гвоздодер, которым при необходимости можно сорвать замок, если не слишком массивный и крепкий, ну и если сил хватит. Всем весом навалиться, так душка не выдержит. Берем. А на верстаке лежал моток крепкого армированного скотча. Я взял его, вышел, вернулся к бомжу и обыскал карманы. Ничего полезного там не нашлось. Только 4 патрона для дробовика, которые отправились ко мне в карман. Потом я бесцеремонно перевернул его на живот и перемотал этим же скотчем руки за спиной. Оторвал зубами еще полоску и склеил рот. Теперь он орать не будет. Лишь бы не блеванул. «А то точно захлебнется». «Хватайте его и потащили», — сказал я. «Позже с ним разберемся». Мы двинулись дальше. Повернули один раз, второй, больше никого не встретили, ни людей, ни зомби. Наконец Павел остановился возле большого гаража с двумя воротами. Его ворота были покрыты граффити. На нем было стилизованными буквами написано «Авто ВАЗ Шоу». Никаких ассоциаций в памяти у меня не возникло, но, может быть, действительно было такое. Или я просто не смотрел автоблогеров, другими вещами был занят. «Вот ворота», — проговорил Павел, — «надо вскрывать». Я хмыкнул, подошел к дверям, посмотрел на замок. Обычный, навесной вроде бы, но мощный, крепкий такой. Вставив лом между дужкой и тушкой замка, я рванул один раз изо всех сил, но он не поддался. Второй. Результат тот же. «Давай помогу». Шагнул в мою сторону Артур, протягивая руку за ломом. Теперь бомжа держал один Олег, но подросток справлялся. Ну да, бывший сторож щупленький, габаритами даже меньше него. Я повернул лом чуть под другим углом, а потом приналег всем весом. Послышался хруст металла, и замок с лязгом упал на асфальт. Сам справился. «Ну что ж, все еще достоин. Открывай ворота лучше», сказал я парню, откладывая в сторону ломик и снова взявшись за пистолет-пулемет. «Посмотрим, что там». Он открыл створку, а я вошел внутрь. Принюхался. Пахло бензином, машинным маслом, металлом. Да чем угодно, только не уксусом. Гараж оказался действительно огромным. На стенах висели лампы дневного света, сейчас, естественно, не горевшие. Стояли какие-то прожектора. В дальнем углу находился хромакей, зеленый экран. Но самое главное, здесь стояли две машины. Буханка, самая обычная с виду, а вторая какой-то уродец. Угловатый весь, с сильно выдающимся вперед капотом, лупатыми фарами и тентованным кузовом. Я такие ни разу не видел, хотя большинство моделей машин, которые видел на улице, узнавал. Но обе машины стояли высоко над дорогой, так что должны были обладать неплохой проходимостью. Быстро проверив гараж и даже заглянув в ямы, я убедился в том, что зомби тут нет, чисто. «Заходите!» — крикнул я, повернувшись к своим товарищам. «Чисто!» Они вошли. Павел тут же двинулся к машинам, в первую очередь к буханке. Подобрал с верстака какую-то полосу металла, просунул под стекло с водительской стороны, рванул. Щелкнул замок, и дверь отворилась. Он тут же влез внутрь. «Бомжа на диван уложите», — сказал я, повернувшись к Олегу, который тащил его внутрь. Тот так в себя и не пришел. Подозреваю, что без моего удара он бы вырубился просто от количества выпитого алкоголя. Павел что-то ковырялся в машине. Прошло немного времени, мотор пару раз чихнул и завелся. Работал он ровно, не стучал, не троил. Немного погазовав, из-за чего помещение наполнилось запахом выхлопа, механик заглушил мотор и показал из-за руля большой палец. «Отлично. Одна машина у нас есть». То есть уже на ней мы все при необходимости уедем. Но тогда запасов много взять не получится. Желательно прихватить обе. Кстати, а я водить умею? Да вроде да, но пробовать надо. В любом случае, правил дорожного движения нам соблюдать больше не нужно, так что разберемся. Павел тем временем вышел из машины, подошел ко второй, вскрыл ее таким же образом и полез внутрь. Поковырялся что-то, выругался. Потом открыл капот и вышел. И я увидел недособранный мотор. «Голова не на месте», — сказал он. «Но ничего, соберу. Потом тачки нужно будет осмотреть, что-то с электрикой могло произойти, но разберусь». «Сколько времени тебе нужно?» — спросил я. «Часа три», — ответил он. «Не больше». «Тут генератор есть», — проговорил Олег, который как раз утащил бомжа вглубь помещения. «Поможет?» «Со светом быстрее было бы, конечно», — заметил Павел. «Тащите его наружу», — сказал я, решив, что травиться выхлопом не лучшая идея. «Одному нужно будет охранять, конечно, потому что на шум могут зомби собраться. Но вряд ли их в окрестностях много, так что, если что, отобьемся». «Паш, отдай Артуру пистолет», — наконец решился я, надеюсь, не пожалею. «И магазин, и пусть охраняет. Олег, ты на подхвате, если что-то нужно будет, помогай. А я по окрестным гаражам пройдусь. Может быть, чего найду». Работа завертелась. Парни быстро вытащили генератор наружу, подключили к электросети гаража, завели. Бак оказался полным, так что на 3 часа его хватит точно. После этого Артур вышел наружу с пистолетом в руках. Лицо у него было таким серьезным, что даже смешно становилось. Правда, держал он его неправильно. «Я тебя научу потом с ним обращаться», — сказал я, обратившись к нему. «Лучше сразу ткнуть его лицом в его же некомпетентность, чтобы не гордился особо. А пока...» «Просто стой, жди. Если кого увидишь, зови меня». Открыв соседний гараж, я наткнулся внутри на «Ладу Весту». Самую обычную. Воспоминания подсказали мне, что для русской машины она была неплохой. А не русских машин сейчас на улицах нет практически, разве что совсем старые. А что это значит? Почему так? Санкции. Да, мне вспомнилось. Санкции. Европейцы и американцы тачки к нам возить перестали. В большинстве своем были русские. Немного поменьше китайцев, а у меня была машина. Да, я вдруг вспомнил руль в своих руках и эмблему на нем. Круг, разделенный на 4 сектора, чередующийся белый и голубой. Ощущение мощи и скорости. У меня была BMW, точно, и я гонял на ней. Энтузиастом не был, конечно, но водил с удовольствием. А вот еще одно воспоминание не о мире, а обо мне. Интересно, ну и понторезом я был, наверное, раскатался на такой тачке. Тут были кое-какие инструменты, но в целом гараж использовали исключительно под хранение машины. Скучно даже. Перешел к следующему, открыл и хмыкнул. А вот тут был настоящий завал хлама. Картон и бумага, складированная в одном углу, металлолом в другом. Похоже, что владелец этого занимался сбором и утилизацией вторсырья. И тут мне в голову пришла идея. Вот металлолом, да. Я подошел ближе к этой куче, порылся в ней и вытащил длинную трубу, а потом еще одну, такую же. А ведь они подойдут. Порылся еще, стал вытаскивать еще куски металла, всякий хлам. Нашлись даже заглушки под трубы. А что если... Да, резьбу нарезать и закрутить. Внутрь порох из петард насыпать. Главное, утрамбовать хорошо, чтобы он не просто сгорел, но и взорвался в замкнутом пространстве. Под давлением. Нарезать резьбу, закрутить, в крышке дырку пробить, а туда Бигфорда в шнур из петарды. И герметиком залить для надежности. Стоп, мне не просто бомбочки нужны, чтобы шумели, но и чтобы разлеталось что-то. Но можно гвоздей нарубить или шариков от подшипников наковырять и слоем сверху прямо на порох кинуть. Ну а что, может сработать. Кустарщина, конечно, с нормальной гранатой этого не сравнить. Хорошо, если половина нормально взорвется, но это все равно неплохо. Да и пороха у нас полно, петард нахватали же. Все, решено, займусь. Времени все равно полно. Кстати, вот и банка от кофе на полке стоит. Я подошел, потряс ее и нашел внутри гвозди. Вот их, как поражающие элементы, можно использовать, а сама банка под еще один корпус пойдет. Причем мощнее, потому что пороха в него влезет больше. Тогда работаем. Я сгреб весь этот металл и пошел в первый гараж. Вошел в него и увидел, как Павел, напевая какую-то песенку, ковыряется под капотом машины, а вокруг него суетится Олег. А вот и верстак, и все нужные инструменты должны быть. Ножовка по металлу и лерки для нарезки резьбы. Все, работаем! Нечего без дела сидеть.